Брирсону снились диковинные сны. В одном он мог только видеть, в других лишался зрения, однако сохранял слух и обоняние. А иные пронизывала нарастающая боль. Мучители вгоняли иголки ему под кожу и сжимали плоть щипцами, чтобы добавить новое страдание его измученному телу. Но еще он чувствовал, что родители и сестра Бет находятся совсем рядом, только почему-то все время молчат. Порой, когда к нему возвращалось зрение, а боль на время отступала, он видел цветы. Целое море цветов. Прямо у своего лица они пахли пением скрипки. Снег. Нежный, белый, далеко, до самого горизонта. Деревья в хрустальном наряде, сверкающем в лучах солнца на фоне ослепительно-синего неба. Вилл поднял руку, чтобы протереть глаза, и с изумлением обнаружил, что она его слушается, касается лица, делает то, что он приказал. «Вилли, Вилли, ты снова с нами!» Сбоку кто-то выскочил, крошечные ручки обхватили за шею. «Мы знали, что ты вернешься, но это было так долго!» Пятилетняя сестра прижалась лицом к его груди. Вилл опустил руку, чтобы погладить ее по голове, и тут откуда-то появился техник. «Подожди немного, милая. Глаза у него, конечно, открыты, но он еще не очнулся окончательно. До этого далеко». Затем он увидел улыбку на лице Вилла и едва не лишился дара речи. «Лейтенант Брирсон, вы меня понимаете?» Вилл кивнул, и техник посмотрел куда-то поверх его головы, по-видимому, на диагностический дисплей. «Вы в самом деле меня понимаете? Минутку, я позову начальника. Ничего не трогайте». Он выскочил из комнаты, удивленно бормоча себе под нос. «Я уже начал думать, что у нас ничего не выйдет». Бет Брирсон посмотрела на брата. «Тебе уже хорошо, Вилли?» Вилл пошевелил пальцами ног и почувствовал, как они двигаются. «С ним все в порядке». Он кивнул сестренке. Бет отошла от его кровати. «Пойду позову маму и папу». «Я подожду здесь», — снова улыбнувшись, ответил Вилл. Бет умчалась. Брирсон огляделся по сторонам и узнал место своих недавних кошмаров. Впрочем, на самом деле он находился в обычной больничной палате, возможно, слишком заставленной разным электронным оборудованием. Однако он был здесь не один. Элвин Свенсон, одетый так же вызывающе, как и всегда, сидел в тени у окна. Теперь он встал и подошел к кровати. «Родителей моих тут нет», — фыркнул Брирсон, — «зато дежурит большой Эл». «Тебе просто не повезло. Если бы ты, как приличный человек, очнулся при первой попытке привести тебя в чувство, то увидел бы всю свою семью и еще половину персонала МПУ. Ты был настоящим героем». «Был». «Ну и по-прежнему остаешься. Только знаешь, прошло некоторое время». Эл криво ухмыльнулся. Брирсон бросил взгляд в окно и понял, что наступила зима. Пейзаж показался ему знакомым. Он вернулся в Мичиган и, по-видимому, лежит в медицинском центре Акимоса. С другой стороны, Бет заметно не изменилась. «Ну, около 6 месяцев». Большой Эл кивнул. «Нет-нет, я не сидел здесь все это время, дожидаясь, не появятся ли на твоем лице признаки жизни. Просто приехал в Вист-Лансинг по делам. Моим рэкетирам нужно уладить кое-какие проблемы по страховке с мичиганским полицейским управлением. МПУ сразу же оплатила крупные счета, но мелочи, вроде отверстий от пуль на стенах домов и все такое прочее, тут они тянут кота за хвост. Вот я и решил заглянуть к тебе и посмотреть, есть ли какие-нибудь новости». «Хм, итак, флаг Нью-Мексико не развивается у нас в Манхэттене». «Что? Нет, конечно». Тут Эл сообразил, с кем говорит. «Послушай, Вилл, через несколько минут сюда заявится толпа врачей, которые начнут радостно вопить и пожимать друг другу руки, гордясь очередным чудом медицины. И, разумеется, не обойдется без твоей семьи. А потом прибудет полковник Потц. Он расскажет тебе обо всем, что произошло. Ты и в самом деле хочешь услышать 3-минутный отчет Элла Свенсона о войне на Великих Равнинах?» Вилл кивнул. «Ладно». Эл придвинул свой стул к кровати. «Республиканцы покинули неуправляемые территории через 3 дня после того, как захватили тебя, меня и Джима Тернера. По официальной версии Нью-Мексико, их ограниченная акция на Великих Равнинах была успешной. Банды гангстеров, доставлявшие неприятности поселенцам из Нью-Мексико, наказаны, а некий В.В. Брирсон, вожак преступников, убит». «Меня убили?» – спросил Вилл. «Для них ты был все равно, что мертвый». Большой Эл несколько смутился. «Не знаю, должен ли я говорить больному человеку, в каком тяжелом положении он находился, но тебе в затылок угодила 5-миллиметровая разрывная пуля. Они не причинили ни мне, ни Джиму никакого вреда, так что вряд ли это месть. Представь, они взрывают дверь, и тут прямо на пути ты что-то делаешь с их архиважной аппаратурой. Им самим крепко досталось, и, полагаю, у них не было станеров». 5-миллиметровая разрывная пуля. Вилл понимал, что это означает. Он должен был умереть. Если ему попали в затылок, Мозг мог частично уцелеть, но наверняка разнесло все лицо. Вилл с опаской прикоснулся к носу. Эл заметил его движение. «Не волнуйся, ты остался таким же красавчиком. Но тогда ты выглядел очень мертвым, даже с точки зрения лучших медиков из Нью-Мексико. Тебя погрузили в стазис. Мы втроем провели около месяца в тюрьме в Оклахоме. Когда нас репатриировали, специалисты из центра Акимоса без проблем вернули тебе твое лицо. Наверное, и в Нью-Мексико это можно было сделать. Проблема заключается в том, что ты лишился части мозга». Эл слегка коснулся своего затылка. «Восстановить ее медицина бессильна. Поэтому врачи прибегли к помощи процессоров, которые попытались совместить с тем, что осталось». Вилл с испугом прислушался к себе. Он на самом деле должен был умереть. Что если вся эта реальность – лишь изображение, созданное чертовой компьютерной программой? Эл увидел его лицо и забеспокоился. «Честное слово, Вилл, совсем небольшой кусочек». Минутная слабость прошла, и Вилл с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. Если под вопросом сама его личность, вряд ли можно хоть в чем-то быть уверенным. На самом деле, пройдет много лет, прежде чем этот ужас снова даст о себе знать. «Хорошо. Получается, что вторжение армии Нью-Мексико прошло успешно. Что же в таком случае заставило их уйти? Неужели бомба Шварца?» «В определенной степени». Даже после использования атомной бомбы, потери республиканцев были несущественными. Погибли пехотинцы и экипажи танков, находящихся в радиусе 4000 метров от эпицентра взрыва, примерно 2500 человек. С точки зрения Вилла огромная цифра, но по меркам воин-заводу сущие пустяки. Короче говоря, Республика Нью-Мексико со всеми основаниями могла заявить, что операция обошлась ей недорого. Однако тот факт, что даже простые фермеры владеют атомным оружием, произвел на военных из Нью-Мексико угнетающее впечатление. Захватив Средний Запад, они могли столкнуться с проблемами директора школы, в которой все ученики носят огнестрельное оружие. Они не знали, что соседи немедленно линчевали бы Шварца, если бы им стало известно, что у него есть такое оружие. Но думаю, что не менее важную роль сыграл твой телефонный звонок. Относительно истребителей торнадо? Точно. Одно дело наступить на гремучую змею, и совсем другое вдруг понять, что вокруг их сотни. Метеослужбы снабдили истребителями торнадо практически все фермы от Акимоса до Грили. Тот солнечный летний день, когда Вилл в последний раз действительно находился в сознании, он сообразил, что истребитель торнадо – это самая простая воздушная торпеда. Их применение координировалось метеостанциями, которые платили фермерам, разрешившим разместить их на своей земле. Во время серьезных бурь процессоры, установленные на центральной метеостанции, следили за показаниями датчиков, расположенных в разных районах, и запускали истребители в нужной точке. Обычно торпеда находилась в воздухе несколько минут, но могла лететь и несколько часов. Как только сенсоры засекали вихрь, она устремлялась к верхушке 50-метровой воронки, генерировала 50-метровый пузырь и разрушала ее. Используя способность торпеды долго держаться в воздухе и слегка изменив ее программу, можно получить оружие, способное пролететь сотни километров и доставить по назначению тонну боевой нагрузки. Даже если на время забыть об атомных бомбах, истребители торнадо достаточно грозная дубинка, особенно если использовать их так, как ты предложил. Вилл пожал плечами. На самом деле он предложил то же самое, что обычно делали с бандами мародеров, только масштабы немного отличались. «Помнишь Трасков, ту семью, до которой ты дозвонился?» Брат Билла Траска сдавал метеостанции Топики площади под 3 истребителя торнадо. Они украли один истребитель и сделали точно так, как ты сказал. Агентству новостей удалось узнать, где в тот момент находился Мартинес, и Траски направили истребитель в Оклахому прямо в крышу особняка, в котором засели президент и его штаб. Мы видели изображение со спутника. Самые важные шишки из их правительства выскочили на улицу и разбежались в разные стороны, словно муравьи от огня. Даже сейчас, несколько месяцев спустя, Большой Эл расхохотался, вспомнив, как все это выглядело. Билл Траск рассказывал, что написал на фюзеляже нечто вроде «Эй, Гастингс, следующее будет настоящий». Готов спорить, что их главари до сих пор сидят в бетонных убежищах и раздумывают, не отключить ли поглотители пузырей. Впрочем, они все поняли. В течение следующих 12 часов войска республики свернулись и начали марш домой, на юг, повторяя на всех углах, что они защитили своих сограждан и проучили бандитов. Вилл тоже рассмеялся, и комната поплыла у него перед глазами, превратившись в разноцветный калейдоскоп огней. Больно не было, но ощущение казалось таким необычным, что он тут же заставил себя успокоиться. Отлично. Итак, помощь кретинов с метеостанции Топики не понадобилась. Более того, они заставили меня арестовать Трасков за кражу. Но когда в конце концов им удалось чуть-чуть отмыться от грязи, они сняли все обвинения и даже сделали вид, будто с самого начала идея использования истребителей принадлежала им. Сейчас они модифицируют старые модели и продают клиентам права на использование аппаратуры в случае чрезвычайных происшествий. Где-то далеко, Вилл вспомнил длинные коридоры медицинского центра Акимоса, послышались голоса. Все незнакомые. Проклятие. Медики решили заняться им первыми, родственников пустят потом. Большой Эл услышал шум, высунул голову за дверь и заявил. «Ладно, лейтенант, мне пора. По крайней мере, вкратце я успел тебе все рассказать». Он прошел по комнате, чтобы взять свой чемоданчик. Вилл проследил за ним глазами. «Итак, конец получился счастливым, если не считать тех несчастных парней из Нью-Мексико, которые попали под огонь, что сияет ярче канзасского солнца. Если не считать...» «Кики и Шварца. Жаль, что они не знают, как все повернулось». Большой Эл остановился у двери. «Кики и Джейк? Одна слишком умна, чтобы умереть, а другой слишком мерзкий тип. Кики знала, что Джейк захочет сделать из нее отбивную за то, что она привела на его земли армию республики. Она и мои ребята надежно спрятались, прежде чем ферму сравняли с землей, а Джейк зарылся еще глубже. Знаешь, Вилл, они стали еще большими знаменитостями, чем ты. Старина Джейк теперь самый популярный армадилло Среднего Запада. Никто из нас и не подозревал, а меньше всех сам Джейк, что он будет получать удовольствие от своей популярности. Они с Кики зарыли топор войны и обсуждают планы создания международного клуба «Армадилла». Идея такова. Если один герой сумел помешать вторжению целого государства, то группа таких смельчаков свернет горы. Их лозунг «За безопасность неуправляемых территорий». А потом Эл ушел, и Бриерсон не успел додумать до конца мысль о том, какие неприятности могут возникнуть у мичиганского полицейского управления от идей Кики Ванстин и Джейка Шварца, потому что в комнату ввалилась толпа ликующих медиков.